Мужская работа. Каждая волна, рожденная матерью морем, поднимала его, катала, таскала его промокшие одежды, заставляла его содрогаться и шевелиться так, словно он пытался встать. Возвращаясь в море, волна тащила тело по берегу и оставляла его на земле. Спутанные волосы, безвольные, как водоросли на гальке, набились пеной и песком. Ярви смотрел на него, думая, кем он был. Или мог быть. Мальчик или мужчина. Умер убегая или храбро сражаясь. Какая теперь разница? Киль сел на песок, палуба содрогнулась. Ярви пошатнулся и был вынужден вцепиться в руку Хурика, чтобы не упасть. Со стуком и звоном люди осушили весла, сняли с крючков щиты и высыпали через борта в прибой, сердитые от того, что прибыли последними. Слишком поздно для славы или добычи. Быть командой королевского корабля было почетно во времена правления Утрика. В правление короля Ярви никакой чести не было вовсе. Несколько человек схватили носовой трос и вытащили корабль на берег мимо плавающего трупа. Остальные достали оружие и поспешили к Амвенду. Город уже горел. Ярви пожевал губу, готовый перебраться через борт, собирая остатки королевского самообладания, но ручка его позолоченного щита закрутилась в слабой хватке, спуталась с мантией и чуть не свалила его лицом в морскую воду. «Будь проклята эта дрянь!» Ярви ослабил ремни, стащил щит с иссохшей руки и забросил его между сундуками, на которых в море сидели гребцы. «Мой король», — сказал Кейндалл, — «вам следует оставить щит. Небезопасно?» «Ты дрался со мной. Ты знаешь, чего стоит мой щит. Если на меня нападет кто-то, кого я не смогу остановить одним мечом, мне лучше убежать. А без щита я бегаю быстрее». «Но мой король...» «Он король!» — прогремел Хурик, запуская толстые пальцы в поседевшую бороду. «Если он скажет, чтобы мы все отбросили щиты, так и будет!» «У кого все руки на месте, пусть остаются со щитами!» — сказал Ярви, соскальзывая в прибой и ругаясь, когда очередная волна снова промочила его по пояс. Там, где песок уступал место траве, несколько связанных между собой новообращенных рабов ожидали, что их отведут на борт. Сгорбленные, испачканные сажей, с глазами полными страха, боли или неверия в то, что нахлынуло с моря и украло их жизни. Рядом с ними группа воинов Ярви играла на их одежду. «Ваш дядя Адем спрашивал о вас, мой король!» — сказал один из них, затем поднялся и пнул всхлипывающего мужчину в лицо. «Где?» — спросил Ярви. Его язык застрял во внезапно пересохшем рту. «На вершине крепости!» Мужчина указал в сторону каменной башни на отвесной скале над городом. С одной ее стороны злились волны, с другой была пенная бухта. «Они не закрыли ворота?» — спросил Кеймдалл. «Закрыли, но трое сыновей главы остались в городе. Адем перерезал глотку одному и сказал, что убьет следующего, если ворота не откроют». «Так и было», — сказал другой воин и хихикнул, когда выпало его число. «Новые носки!» Ярви моргнул. Он никогда не думал о своем улыбающемся дяде, как о жестоком человеке. Но Адем вышел из того же семени, что и отец Ярви, чьи следы ярости он до сих пор носил, и их утопленный брат Утил. От воспоминания о чьем бесподобном искусстве владения мечом старые воины до сих пор закатывали глаза. В конце концов, в тихом омуте бывают свирепые течения. «Будь ты проклят!» Из цепочки рабов ковыляла женщина, насколько позволяла веревка. Ее окровавленные волосы прилипли к лицу. «Молодой король, ублюдок из ублюдочной страны! И пусть мать море поглотит!» Один из воинов легким ударом свалил ее на землю. «Вырви ей язык!» — сказал другой, хватая ее за волосы и закидывая ей голову назад, пока третий доставал нож. «Нет!» — крикнул Ярви. Мужчины хмуро уставились на него. Если честь их короля оспаривалась, то это касалось и их чести, и милосердие не сошло бы за объяснение. «С языком за нее дадут цену больше!» Ярви повернулся и с трудом побрел к крепости. Тяжелая кольчуга натирала плечи. «Вы сын своей матери, мой король», — сказал Хурик. «Кем же мне еще быть?» Когда отец и брат рассказывали о своих набегах, о великих деяниях, об огромной добыче, их глаза сияли, а Ярви прятался в тенях в конце стола и мечтал о том, чтобы принять участие в мужской работе. Но вот какой она оказалась на самом деле, и теперь участие в набеге не казалось ему завидным делом. Битва, если здесь была битва, о которой стоило говорить, закончилась. Но Ярви, казалось, все еще продирался сквозь кошмар, потея под кольчугой, жуя губу и вздрагивая от звуков. Раздавались крики и смех, фигуры сновали через избивающийся туман огней, дым обдирал ему горло. Кружились вороны, клевали и каркали о своем триумфе. По большей части это была их победа. Сегодня мать война, мать ворон, которая собирает мертвых и превращает руку в кулак, будет плясать, пока отец мир рыдает, пряча лицо. Здесь, у незыблемой границы между Ванстерландом и Гетландом, отец мир рыдал часто. «Стой!» — сказал Ярви, тяжело дыша. Его голова кружилась, лицо истекало потом. «Помоги мне снять кольчугу!» «Мой король!» — вскипел Кеймдал. «Я должен возразить!» «Возражай, если хочешь, а затем делай, что я велю!» «Мой долг — оберегать вас!» «Тогда представь свой позор, когда я умру от избытков пота на полпути к этой башне! Расстегивай пряжки, Хурик!» «Мой король!» Они сняли кольчугу, и Хурик положил ее на огромное плечо. «Веди!» — бросил Ярви Кеймдалу, пытаясь застегнуть бесполезной культей грубую золотую отцовскую пряжку на мантии. Слишком большую и слишком для него тяжелую. Крюк был жестким, как... Он остановился, как вкопанный от вида того, что их встречало за открытыми воротами. «Вот и урожай!» — сказал Хурик. Узкое пространство перед башней было усеяно телами. Их было так много, что Ярви пришлось выискивать клочки земли, на которые поставить ногу. Там лежали и женщины, и дети. Жужжали мухи, и он чувствовал подступающую тошноту, стараясь ее подавить. В конце концов, он король, а король веселится от вида трупов своих врагов. Один из воинов дяди сидел перед входом в башню и чистил свой топор столь же спокойно, как мог бы чистить перед тренировочной площадкой дома. «Где Адем?» — пробормотал Ярви. Мужчина, покосившись, ухмыльнулся и указал наверх. «Выше, мой король!» Ярви прошел, наклонив голову. Его дыхание эхом отдавалось на лестнице. Ноги шаркали по камням, он сглатывал набегавшую слюну. Как говорил отец, на поле битвы нет правил. Вверх и вверх, в шипящую темноту. Хурик и Кеймдал пыхтели позади. Он задержался возле узкого окна, чтобы ощутить ветер на горящем лице, увидел, как вода отвесно обрушивается на скалы, и вытолкнул свой страх. «Стой, как король», — как всегда говорила мать. «Говори, как король. Сражайся, как король». На вершине была поддерживаемая подпорками площадка с деревянными перилами по краю высотой до бедра Ярви. Достаточно низкими, чтобы голова снова закружилась, когда он увидел, как высоко они забрались. Отец земля и мать моря развернулись вокруг них, леса Ванстерланда тянулись далеко в туман. Дядя Адем спокойно стоял, глядя, как горит Амвенд. Колонны дыма поднимались в сине-серые небеса, крошечные войны продолжали дело разрушения. Маленькие корабли выстроились в линию там, где прибой встречался с галькой, чтобы собрать кровавый урожай. Дюжина самых закаленных мужчин стояла вокруг дяди, и в центре они держали на коленях пленников в прекрасной желтой мантии. Он был связан, и во рту у него торчал кляп. Его лицо раздулось от синяков, а длинные волосы свалялись от крови. «Отличная работа!» — крикнул Адем, улыбаясь Ярви через плечо. «Мы взяли 200 рабов, скот, добычу и сожгли один из городов Громгилгорма». «Что насчет самого Горма?» — спросил Ярви, пытаясь восстановить дыхание после подъема и, раз уж сражение не было его сильной стороной, хотя бы говорить как король. Адем кисло всосал воздух через губы. «Ломатель мечей придет, а, Хурик?» «Несомненно!» — Хурик вышел с лестницы и выпрямился во весь свой рост. «Битва притянет этого старого медведя так же, как она притягивает мух!» «Надо собрать людей и вернуться в море в течение часа», — сказал Адем. «Мы уезжаем?» — спросил Кеймдал. «Уже?» Ярви обнаружил, что злится. Устал, болен и зол на свою слабость, на безжалостность дяди и на то, что мир таков, как есть. «И это наша месть, Адем?» — он махнул здоровой рукой на горящий город. «Женщинам, детям и старым фермерам!» Голос дяди был тихим, как и всегда. Тихим, как весенний дождь. «Месть воздается шаг за шагом, но тебе не следует теперь об этом беспокоиться». «Разве я не поклялся?» — взревел Ярви. Последние несколько дней его кололо, когда кто-то говорил «мой король». Теперь еще больше его укололо, что кто-то этого не сказал. «Ты поклялся. Я слышал и подумал, что для тебя это слишком тяжелая клятва». Адем указал на пленника, мычащего в свой кляп. «Но он освободит тебя от этой тяжести». «Кто он?» «Глава Амвенда. Он тот, кто тебя убил». Ярви моргнул. «Что?» «Я пытался его остановить, но у труса был спрятанный клинок». Адем поднял руку, в которой был кинжал. Длинный кинжал с навершием из черного янтаря. В отличие от жары во время подъема, Ярви внезапно почувствовал сильный холод. От ступней до кончиков волос. «Я буду безмерно опечален, что не успел спасти любимого племянника». И беспечно, словно отрезал кусок мяса, Адам воткнул кинжал главе между шеей и плечом и пнул его в лицо. Кровь растеклась по крыше. Что ты имеешь в виду?» Слова у Ярви вылетали резкие и сломанные, и внезапно он забеспокоился о том, сколько людей было с дядей. Все вооруженные и в доспехах. Адам спокойно шагал вперед, и Ярви пятился от него. Шагал на трясущихся коленях в никуда, к низким перилам и к пропасти за ними. «Помню ночь, когда ты родился». Голос дяди был холодный и ровный, как лед на зимнем озере. «Твой отец гневался на богов за эту штуку, что у тебя вместо руки. Но ты всегда заставлял меня улыбнуться. Из тебя получился бы отличный шут». Адем приподнял брови и вздохнул. «Но разве моей дочери действительно нужен однорукий слабак в качестве мужа? Разве Гетланду действительно нужен полукороль? Искалеченная кукла, танцующая под дудку матери? Нет, племянник, я думаю, нет». Кеймдалл схватил Ярви за руку и оттащил назад. Проскрежетал металл, когда он доставал меч. «Встаньте за мной, мой...» На лицо Ярви хлынула кровь и наполовину его ослепила. Кеймдалл упал на колени, плюясь, булькая и хватаясь за горло. Черное сочилось между его пальцев. Ярви посмотрел в сторону и увидел, как Хурик хмуро отходит назад. В его руке был обнаженный нож, скользкий от крови Кеймдалла. Кольчуга Ярви, звеня, упала на пол. «Мы должны делать то, что лучше для Гетланда», — сказал Адем. «Убить его!» Ярви заковылял прочь, его рот широко раскрылся, и Хурик схватил его за мантию. Тяжелая золотая пряжка отца со звоном расстегнулась. Ярви, внезапно освобожденный, отшатнулся назад. Перила жестко ударили его под колени, и он с криком упал через них. Скала и вода закрутились перед ним. Король Гетланда быстро падал вниз, вниз, и, наконец, вода ударила его, как молот бьет по железу. И мать моря приняла его в свои холодные объятия.